13. В определенном возрасте время года совпадает с судьбой, их роман недолог, но в такие дни вы чувствуете, вы правы, в эту пору не важно, что вам чего-то не досталось, и рядовой фенолог может описывать быт и нравы. В эту пору ваш взгляд отстает от жеста, треугольник больше не пылкая теорема, все углы затянула плотная паутина, пыль в разговорах о смерти места играет все большую роль, чем время, и слюна, как полтина,